Перевод стиха. Махараджа Агнитха хотел попасть на Питрилоку и потому решил поклоняться Господу Браме, главному из творцов этого мира, чтобы тот даровал ему достойного сына. Он отправился в долину и у подножья горы Мандара, где любят прогуливаться небожители, собрал цветы и все остальные необходимые предметы и стал поклоняться Браме и совершать аскетические подвиги. Махараджа Агнитра хотел попасть на Питрилоку и потому решил поклоняться Господу Брахме, главному из творцов этого мира, чтобы тот даровал ему достойного сына. Он отправился в долину у подножья горы Мандара, где любят прогуливаться небожители, собрал цветы и все остальные необходимые предметы и стал поклоняться Брахме и совершать аскетические подвиги. Комментарий в Божественной милости Шри Шимада Чебоктивиданты с вами Прабхупада. Царь Агнитра стал Питрилока Камой. У него возникло желание попасть на планету, которая называется Питрилока. Эта планета упоминается в Бхагавадгите. Янти дива врата диван Питри Янти Питра вратага. Жить на Питрилоке могут только те, у кого есть хорошие праведные сыновья, которые делают подношение Господу Вишну, а затем предлагают остатки этих подношений прасад своим предкам. Цель обряда Шрадха – умилостивить Господа Вишну, Верховную Личность. А удовлетворив Господа, человек может поднести прасад предкам, и это сделает их счастливыми. Большинство обитателей Питрилоки остаются, относятся к категории карма-кандия. Иначе говоря, они занимались кармической деятельностью и попали на эту планету в награду за свои благочестивые дела. Они могут оставаться там до тех пор, пока их потомки предлагают им Вишну-прасад. Однако рано или поздно, насладившись плодами своих благочестивых поступков, обитатели всех райских планет, в том числе Питрилоки, должны будут вернуться на Землю. В Бхагавадгите об этом сказано так. «Кшене пунье мартья лукам вишанти». Те, кто творит дела благочестия, попадают на райские планеты. Но затем, когда запас их хорошей кармы подходит к концу, они возвращаются на Землю. Махараджа Приаврата был великим преданным. Как же тогда объяснить, что у сына возникло желание отправиться на Питрилоку? Господь Кришна говорит: «Питрин янти питри вратага». Тем, кто стремится на Питрилоку, дается возможность попасть туда. И точно так же те, кто ставит своей целью достичь Вайкунтха-лок, духовных планет, непременно достигнут их. Янти мадьяджино пимам. Казалось бы, Махараджа Агнитхи, как сыну Вайшнава, следовало стремиться к духовному миру, на Вайкунтха-локу. Почему же он все-таки захотел родиться на Питрилоке? Отвечая на этот вопрос, Госвами Хридхара, один из комментаторов Бхагаватам, объясняет, что во время зачатия Агнитхи Махараджа Приаврата был охвачен вожделением. У нас есть все основания согласиться с ним, ибо наклонности и склад ума будущего ребенка во многом зависит от состояния ума его родителей в момент зачатия. Вот почему, согласно ведическим предписаниям, перед зачатием ребенка будущие родители должны совершить Гарбхатхана Самскару. Этот обряд приводит ум отца в надлежащее состояние. И когда отец вносит семя в лоно жены, состояние его ума передается и представляется будущему ребенку, который благодаря этому станет преданным Господа. Сейчас Гарбхатхана Самскара не проводится, поэтому, как правило, в момент зачатия детей родители охвачены вожделением. Такая ситуация характерна для нынешнего века, Кали-юги, когда люди, подобно кошкам и собакам, вступают в половые отношения лишь ради наслаждения. Поэтому в шастрах говорится, что почти все в этот век рождаются шудрами. Но что касается Махараджи Агнитхи, то хотя он и стремился попасть на Питрилоку, сознание его, безусловно, отличалось от сознания шудры. Он был настоящим кшатрием. Махараджа Агнитра хотел попасть на Питрилоку, а для этого ему нужна была жена, потому что человек, желающий родиться на Питрилоке, должен оставить после себя достойного сына, который будет ежегодно подносить ему пинду, прасад Господа Вишну. Чтобы у него родился такой сын, Махараджа Агнитра решил жениться на девушке из семьи полубогов. Поэтому он отправился на гору Мандара, которую часто посещают небожители, и стал поклоняться Господу Браме. В Бхагавадгите сказано: «Канкшантам карманам сидхим яджанта иха деватаха». Те, кто хочет быстро добиться успеха в мирских делах, поклоняются полубогам. Те же То же самое говорится в Шримад-Бхагаватам. Шри Айшварья Праджепа Сахавага. Человек, желающий разбогатеть, иметь красивую жену и много сыновей, поклоняется полубогам. Однако разумные люди, преданные Господа, не становятся рабами материального счастья, олицетворением которого является красивая жена, дети и богатство. Вместо этого они стараются как можно скорее вернуться домой к Богу и потому поклоняются Верховному Господу Вишну. Ветер такой поднялся, да? Махараджа Агнитра хотел попасть на Питрилоку и потому решил поклоняться Господу Браме, главному из творцов этого мира, чтобы тот даровал ему достойного сына. Он отправился в долину у подножья горы Мандара, где любят прогуливаться небожители, собрал цветы и все остальные необходимые предметы и стал поклоняться Браме и совершать аскетические подвиги. Вот не по-русски стихи переведены. Точно. И комментарии многие. Так по-русски не говорят. Омагианти мирандасья гиранджана шалакая чакшурун меритам яна тайшма шри гураве намаха шри чайтанне манобиштам сапитам яна бутали свайам рупакадамахьям дадати свападантикам ванча калпатрубешча крипасинкубевача патитанам павайни биовайшнам дюнамаха Джая Шри Кришна, Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васуди Гоура Бхакта Вринда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Итак, две причины, по которым люди стремились, или цари, стремились получить сыновей. Не только цари, но и многие другие личности. И первая причина, можно было передать, делаем свое дело, исполнение своих обязанностей. И второе, это возможность оставаться на высших планетах. Махарадж Приаврата поручил Агнитхре управлять Джамбудвипой, передал ему эти дела и отправился в лес совершать тапаси, то есть отрекся от мира, стал на путь отречения. И так очень сложно осознать многие вещи. Очень легко о них говорить. Прабхупада очень часто говорил, что легче говорить о сознании Кришны, чем следовать сознанию Кришны или быть в сознании Кришны. Поэтому мы также очень много можем говорить об этом. Но мы видим, что очень сложно следовать тому, что мы говорим. Очень сложно следовать. Поэтому философия Шримад-Бхагаватам очень возвышена. Мы можем давать лекции по Шримад-Бхагаватам, по Бхагавад-Гите. Но это не означает, что мы всему прямо так можем следовать, что там говорится. Итак, процесс очень тонкий. И Прабхупада говорит о том, что по мере продвижения для человека вскрываются миллионы тонкостей в преданном служении. Вот миллионы тонкостей. Как, допустим, человек, который не развил смирение, или простоту, или аскетизм, или те, кто не идут путем чистоты, для них тоже очень сложный процесс. Сложен в чем? Что нужно время для того, чтобы очиститься. Это время может увеличиваться, может сокращаться. Мы можем понимать какие-то вещи. Но вожделение. И здесь говорится камага. Желания, проистекающие из вожделения. Наслаждаться. Желание наслаждаться материальным образом. Говорится, это желание наслаждаться материальным образом, оно возникает спонтанно, потому что живые существа с незапамятных времен соприкасаются с материей. С незапамятных времен мы соприкасаемся с материей, с материальными представлениями, своими, собственными, других людей. И у нас возникают разные желания. Что-то приобретать, Упада в одном из комментариев объясняет такой момент, как зависть к чужим вещам. Очень удивительное положение, что живое существо испытывает зависть к чужим вещам. Он увидит у кого-то красивую внешность, начинает завидовать. Но это вещь, внешность – это вещь. Оно, допустим, видит какой-то красивые одежды у кого-то и начинает завидовать. Он видит какую-то красивую машину, начинает завидовать. Красивый дом и начинает испытывать зависть. Красивую жену у кого-то видит, начинает испытывать зависть. К чужим вещам. И эта зависть к чужим вещам не позволяет человеку успокоить ум. Поэтому говорится, что мудрый человек относится к чужому достатку, как к мусору, валяющемуся на дороге. Никто не завидует мусорным бакам, никто не завидует, что у кого-то помойное ведро, вот там, ой, сколько у тебя мусора, какой прекрасный мусор. Думают, ой, он такой крутой, у него такой крутой мусор там. Никто так не думает. Поэтому в Бхагаватам говорится, что мудрый человек, он относится к чужому богатству, как к мусору, валяющемуся на дороге. Как к мусору, валяющемуся на дороге. И Прабхупада описывает это. Зависть к чужим вещам. Когда в сердце остается эта зависть, практически невозможно достигнуть умиротворения. Умиротвориться. То есть стать спокойным. Тхирой, невозмутимым. Когда ум в беспокойствах, никто не может достигнуть состояния медитации. И первое, что нас беспокоит, это зависть к чужим вещам. Мы завидуем всему, не только к вещам, но и к тому, что кто-то более нас продвинут, что кому-то можно это делать, а нам нельзя. Допустим, кому-то можно не приходить на Мангаларати, а мне вот почему-то нельзя не приходить на Мангаларати и так далее. И есть такая древняя поговорка, ну как древняя достаточно, античная, что дано Юпитеру, не дано быку, говорят. Что дано Юпитеру, не дано быку. И мы иногда не понимаем, в каком мы положении где-то находимся, как мы действуем. И Шрила Прабхупада во многих комментариях, особенно вот в песне «Деяния Господа Шивы», вернее, где описание Господа Шивы, как он действует, по-моему, в пятой песне это есть, он объясняет, что последователи Господа Шивы, они стремятся подражать Господу Шиве, но они не следуют его пути. Потому что Господь Шива может что-то не так делать или не следовать чему-то, только в силу того, что он очень возвышенная личность. Очень возвышенная личность. То есть существуют разные уровни сознания Кришны. И на разных уровнях сознания Кришны человек по-разному себя может вести. Это как Прабхупада приводит пример. Когда человек очень сильно болен, то очень много ограничений у него. Но по мере выздоровления и ограничения уменьшаются. Чем человек здоровее, тем меньше ограничений ему необходимо. Когда человек болеет, вот допустим, мы видим, что заболели, то нельзя, это нельзя, это нельзя. А вот мне можно. И кто-то может подумать, раз ему можно, то и мне можно. Но вы больны, а этот человек не болен, он здоров. Точно так же в духовной жизни. Для кого-то это не так смертельно. Покушать что-то или что-то принять. Вот, допустим, когда приводит пример, как больной желтухой. Для него много ограничений. Рупа Госвами приводит этот пример. Есть очень много ограничений. Определенный режим дня, во-первых. Для него диета очень строгая подбирается. Определенное психологическое состояние необходимо поддерживать. И еще очень важный момент. С ним в процессе, когда болезнь находится в состоянии рецидива такого, как бы, то с ним нельзя общаться, с этим человеком, подальше держаться от него, поскольку желтуха заразная болезнь. Такому человеку нельзя кровь сдавать, допустим, его кровь не вливают. Даже говорится, раз проболев желтухой, человека всю жизнь спрашивают, желтухой болел? Был гепатит? Нет, не было. Ну хорошо. Проверяют еще на это, что вы инфицированы. И что-то вам уже навсегда нельзя. Что-то уже навсегда нельзя. Что-то может быть со временем только, лет через 10, через 15 можно. Что-то нельзя вообще в течение, там, допустим, 5 лет вам. Что-то нельзя в течение 2 лет. Что-то нельзя в течение 3 месяцев. И так далее. И в соответствии с болезнью человек должен следовать каким-то правилам и предписаниям. И ни в коем случае он не может ориентироваться на того, кто уже, допустим, даже на стадии излечения. Вы находитесь в стадии, так сказать, пика болезни. Кто-то находится на стадии излечения. И правила и предписания могут быть разные. И может быть абсолютно внутренне разное состояние. Мы видим, как себя чувствует здоровый человек, даже в уме. Здоровые люди, они, так сказать, полны энергии, такие заводные, такие энтузиастичные. Больной человек брюзгой становится, он брюзжит, постоянно жалуется, плачет. Больной, поскольку наше тело, оно связано с нашим умом. Говорится, грубое и тонкое тело связано. И тонкое тело через мана-коша, через тело ума, тонкое тело ума, контролирует все органы в нашем организме. И когда у нас происходят проблемы, в силу кармы, допустим, или в силу того, что мы ослабели. Ослабели как? Духовно ослабели. У нас силы, вот как говорят, силы покинули человека, чему-то следовать. Почему? Разочарование. Как Арджуна в Бхагавад-гите описывается, он бросил лук и стрелы. Он не находил в себе сил что-то делать. Почему? Не было понимания четкого. Были очень многие разочарования, привязанности мешали и так далее. Он даже заплакал. Сел и заплакал и сказал: «Говинда, я не буду сражаться». Он заплакал. Дальше он стал говорить: «Боль иссушает мои чувства». То есть чувство, все мы знаем, что такое чувство. Даже ложное эго, как мы все знаем, как больно, когда тебя задевают. Вдруг что-то сказали про тебя. Плохое, чего ты о себе не думаешь. Мы же думаем, что мы очень хорошие. Или кто-то нас в чем-то уличает. Мы очень, нам неприятно, когда нас уличают. Нас ловят на гадости на какой-то. А о чем мы не хотели бы, чтобы кто-то знал. И нам больно. Когда говорят о наших недостатках, нам больно. Это чувство. Когда мы теряем родного человека, очень любимого, очень близкого, видимого в гробу, и чувства наши, чувства, с нами ничего так в теле не происходит, но чувства наши сжигают наше тело, прекращается аппетит, то все, начинает болеть сердце, печень начинает болеть. Что-то начинает болеть у человека. Так ум воздействует на органы тела. Что же в уме? Функции ума. Мышление, ощущение и волеизъявление. Мышление. Мы мыслили каким-то образом, планы строили по поводу этой деятельности. И когда нашим планам не суждено было сбыться, мы начинаем разочаровываться. Как Прабхупада говорит, как только человек видит крушение своих собственных планов, он начинает думать, что я здесь делаю. Он начинает страдать. Он начинает страдать. И что я здесь делаю, может не выглядеть. Мы, видя свои крушения в материальном мире, не думаем, что мы здесь делаем в материальном мире. Нет, мы думаем... Вот в этой квартире мы крушение видим. Что я сделаю в этой квартире? Видим в отношениях с этим человеком крушение. Я думаю, что я с ним общаюсь? Вижу крушение где-то по отношению даже к своему собственному здоровью. Думаю, что я лечусь? Мы не можем в общем увидеть это. Что это и есть природа материального существования. И так мы можем видеть, что кто-то подражает. И здесь говорится, что Махараджа Агнитхра был кшатрием, настоящим кшатрием, но почему он не перенял настроение Махараджи Приявраты? Живое существо несет ответственность за свои поступки. Как же так? Он развивался, рос. Значит, нам тоже, если мы были зачаты в вожделении, даже при наличии такого отца, практически гуру, как Махарадж Приаврата, что мы не сможем так же продвинуться, потому что мы все дети вожделения на самом деле. Все мы зачаты в грехе. У нас порочное зачатие. Ни одного здесь мы не можем увидеть, который с Гарбхатхана Самскарой был зачат. Значит, у нас тоже нет шанса. В лучшем случае, даже при наличии того, что мы строго будем чему-то следовать, мотивы у нас останутся камага. Желание получить награду за все то, что мы сейчас здесь будем совершать, какие-то аскетические подвиги, чему-то следовать. У нас останется желание, что делать? Наслаждаться материальным образом. Потому что, видишь ли, в момент зачатия у наших родителей было неправильное умонастроение. Но Махарадж Агнитхра воспитывался совершенно по-другому. У него был пример отца, чистейшего преданного. Рядом были мудрецы, которые знали, в чем цель жизни и так далее. Махарадж Приаврата совершал такие подвиги. Неужели он не мог сына воспитать таким образом, что даже если он был зачат во грехе, можно было его воспитать? Почему это не происходило? Нарада спас Мригари, который тоже был зачат в вожделении и убивал животных. Почему Агнитхру никто не смог спасти? Нарада с Прачинабархишатом разговаривает. И Прачинабархишата начинает принимать положение, то, о котором говорит ему Нарада Муни. В чем же дело? Почему этого не происходит? Итак, желание живых существ. Желание живых существ. И как Кришна говорит, живое существо имеет маленькую свободу. Оно может принимать и может что? Отвергнуть. Оно может принять, а может отвергнуть. И все это все равно остается. Если бы весь процесс работал механически, преданного служения, то мы все бы были продвинуты. Все были бы продвинуты. Просто делай механически, и мы продвигаемся. Механически ритуалы бы совершали, и все. Механически. Но мы видим, что люди падают. Мы видим, люди падают. Мы видим, люди отходят, уходят. Отказываются так действовать. Они не удовлетворены. Какие-то представления. Никто не может разрушить их представления. Мы говорим об этом, что-то делаем. И так говорится, что наши представления о духовной жизни тоже сформированы нашей кармой. Что такое духовная жизнь для нас? В уме у нас есть определенные представления. Как люди приходят, читают книги, приходят в храм и разочаровываются. Почему? У них сформировались собственные личные представления о том, как должно выглядеть все здесь, через прочитанное. Как должны себя вести люди здесь. Как я помню, первый раз пришел в Дацан, ну, буддийский храм, монастырь. Там был целый монастырь. И мне казалось, что монахи должны быть такими, они должны подойти и сказать, ну как, вот что, выслушать, я должен рассказать им все свои сны, все свои голоса. Ну, как вот люди, знаете, да? Они приходят, голоса, сны свои рассказывают, все свои ощущения. Я должен им как бы очень тактично, деликатно поучаствовать в их проблемах, должен провести их, все показать, чем-то угостить. У нас такие представления, что монахи должны быть такие. Ну, вы приходите, никто вообще чихать. Вы говорите, я такой сон видел. Ну и что, у тебя крыша едет. Больных знаешь, сколько много сны видят? А голоса? Да у тебя духи просто, у тебя проблемы. И у меня времени нет на тебя. Люди так думают. И они разочарованы. Они думают, ну как же так? Вот он в футболке какой-то, в адидасовской, и в какой-то простыне. Что за монахи такие? Очень странные. А женщины в каких-то странных сари, в кофтах, и сари еще как капюшон опущено, и косынка, как красная большевичка. В сари и в косынке. А эти какие-то мужики бегают, очень странно одетые. У него, так сказать, все время внизу какая-то простыня, а наверху то мастерка, то еще что-нибудь. Нету одежды. У всех людей есть представление, кто такие священники, как они должны быть одеты, как они должны себя вести. И люди разочарованы. Люди разочаровываются. У них свои представления. Они думают, ну вот этот человек, он посвященный, он должен вот так общаться, вот так действовать. Но он действует совершенно по-другому. А я читал, что они так должны действовать. У всех людей представления. И в чем-то они правы, в чем-то нет. И говорится, что основным или основополагающим моментом продвинутости является способность видеть свои недостатки. Мы уже говорили об этом. И это является частью смирения. Частью смирения. Почему человек смиренный? Потому что он видит свои несовершенства. И когда человек становится смиренным, то есть видит свои несовершенства, говорится, очень важным фактором аскетизма ума является желание, поскольку все желания формируются в уме. И очень важным фактором аскетизма ума является желание измениться в лучшую сторону. Желание изменить свое положение в лучшую сторону. Если человек не культивирует такое желание или даже не доходит до этого, а чтобы измениться, нужно сначала увидеть, что я делаю неправильно, какие у меня привычки, черты характера есть отвратительные. Отвратительные черты характера. Вспыльчивость, допустим. Вот